Союзник. Утром Пифагор пробудился от шума голосов и шарканья ног. Мол заняла ликующая толпа кротонцев. Незнакомые люди пожирали его глазами. Некоторые упали на колени. Но вот появился Милон, и все смолкло. Пифагор понял, кто истинный виновник торжества. «Почему ты это сделал? Зачем ты привел сюда такую массу людей?» — посетовал он, когда Милон поднялся на борт. Милон смутился. «Да, я поведал о нашем вчерашнем приключении двоим друзьям», — проговорил атлет извиняющимся голосом. «Но не подозревал, что весть распространится с такой быстротой. Впрочем, тут особое обстоятельство. Тебе ведь неизвестно, что вражда Кротона и Сибриса длится почти век, что во всех сражениях на суше и на море мы терпели поражение. Сибариты наложили дань на 24 соседних народа. Они, как и кархидонцы, сидя в своих роскошных домах, воюют с помощью наемников. А тут еще это страшное поражение на роковой для нас реке. Неизменные неудачи озлобили моих сограждан. Ты, наверное, заметила их угрюмые взгляды. И вот произошло чудо. С тобою заговорила река, а я проучил негодяя. Это силархонт Сибриса Алкистен. Мелочь. А кротонцы, уставшие от поражений, воспринимают ее как некий перелом, как ласточку, приносящую на крыльях весну, как первую улыбку судьбы. Взгляни на их счастливые лица. Теперь я понял. И благодарю тебя за то, что ты показал мне Сибарис и спас от сибаритов. Еще до нападения на меня этот город мне стал неприятен, потому что главное его божество — Плутос. Там, где он правит, нет места Аполлону и музам, нет уважения к Афине-работнице. Как ты думаешь, Милон, не разрешат ли мне кротонцы купить здесь участок земли для школы, которую я хочу основать? «А чему ты будешь учить?» — спросил Милон. «Я буду учить мыслить», — отозвался Пифагор. «Разве этому учат?» «В первую очередь. Мысли надо направлять, иначе они разбредутся, как овцы. Порой они спотыкаются о воздвигаемые ими самими препятствия, наталкиваются друг на друга и при малейшей опасности несутся в разные стороны. Мыслям, пока они не укрепились, нужен пастух, кормчий, царь, назови это как хочешь». «Но ведь у людей разные головы», — возразил Милон. «Это верно», — согласился Пифагор. «И наука, учащая мыслить, должна учитывать различные способности и к ним приноравливаться. Приходится считаться с мыслями тугодумов, которые трудно сдвинуть с места, как разбросанные по полю валуны, и с мыслями, разносимыми при малейшем дуновении ветерка и неспособными найти себе пристанище. Но различие мыслей может быть выявлено лишь при обучении, и прежде всего нужно отобрать учеников, и это тоже наука. А с чего ты начнешь учить? С арифметики? Ведь число — основа всего. Сообразно с числом создаются равенства, тождества, согласованности как в природе, так и в государстве. Затем мы займемся геометрией, построенной по законам гармонии. Потом астрономией. И, конечно же, изучая природу, было бы неразумно оставаться в неведении о себе самом. Ведь человек — это творение природы, потребовавшее от нее высшего напряжения сил. И можно удивляться тому, как она прошла через это испытание, и задуматься о том, что оно для нее значит. Без всего этого нет мудрости. «О боги!» — воскликнул Милон. «Наука возвысит мое творчество. Одни прибудут, чтобы набраться знаний, а другие — просто подивиться на тебя, как приходят поглазеть на меня, хотя что мой дар по сравнению с твоим. А может быть, отыщутся и такие, кто почувствует себя готовым вступить с тобой в спор, и станет тогда наш маленький Кротон так знаменит, что ему будут завидовать Афины и Коринф, Тир и Кархидон. И Италия станет велика не только своим многолюдием и богатством, но и тем, что выше всего — знанием. Тебе надо обратиться к нашему совету 500. Проси земли у теплых вод, есть такой ручей в 40 стадиях от города. Лучшего места для школы не сыскать. Да и городу оно ни к чему. Правда, там много камней, но их можно убрать. Но ведь я чужеземец. К тому же мне кажется, что кротонцы не очень расположены к нововведениям. Это верно, но мои сограждане честолюбивы. Они гордятся Демокедом, будут гордиться и тобой. Они тебя поддержат, особенно если узнают, что Милон отыскал себе новое поприще и готов заниматься вместе с юнцами. Какое счастье! Однако, Милон, я вижу в тебе не только ученика, но и учителя моих будущих учеников. Ведь те, кто занимается философией или общается с музами, должны обладать не только сильным духом, но и здоровым телом. Физические упражнения должны быть непременной частью любого воспитания, и я мыслю своих учеников пусть не олимпиониками, но людьми крепкими, способными за себя постоять. Тогда исчезнут россказни о мудрецах, ненужных государству и неспособных к его управлению. И граждане отдадут им предпочтение во время выборов на государственные должности как людям, в которых гармонически сочетаются сила и ум. «Да и атлетов не будут считать тупицами-невеждами», — вставил Милон. «И увидишь, мы этого добьемся. Силе без ума не обойтись, как и уму без силы».